Но столь прекрасному плану моему противостала злосчастная судьба. Другой осел, угадав и предвосхитив мою мысль, вдруг от притворной усталости со всеми пожитками рухнул на земь и остался лежать как мертвый, так что чем его не толкали палками, погонялками, как не таскали во все стороны за хвост, за уши, за ноги, поднять его никак не могли. Тогда, утомившись и потеряв последнюю надежду, они поговорили между собою, что не стоит, возясь с мертвым, точно с окаменелым ослом, терять время, необходимое для бегства. Распределяют мешки его между мною и лошадью, а его, надрезав ему все поджилки обнаженным мечом и стащив немного с дороги, с высочайшего обрыва в соседнюю долину, еще не потерявшего дыхания, низвергают. Пораздумав над участью несчастного моего товарища, решил я, отбросив всякие хитрости и обманы, служить хозяевам как добронравный осел. Тем более, что из их разговоров между собою я понял, что скоро будет нам стоянка и всему пути спокойный конец, так как там находится их постоянное место пребывания. Миновав некрутой подъем, прибыли мы, наконец, к месту назначения. Там сняли с нас всю поклажу и спрятали внутрь пещеры. Я же, освобожденный от тяжести, вместо купанья принялся кататься по пыли, чтобы отдохнуть от усталости. Подходящее время и обстоятельства побуждают меня описать местность и пещеру, где обитали разбойники. Одновременно подвергну испытанию свое умение и вас заставлю ясно почувствовать, был ли я ослом по уму и по чувствам. Перед нами находилась ужасная гора, одна из самых высоких, поросшая тенистыми лесными чащами. Извилистые склоны ее, окруженные острыми и неприступными поэтому скалами, обвиты со всех сторон в виде естественного укрепления глубокими ущельями с провалами, сплошь заросшими кустарником. Берущий свое начало на самой вершине источник низвергался вниз пенистым потоком, истекая по склону, вздымал серебристые волны. Уже разделенный на множество ручейков, он орошал ущелья эти заболоченными водами и снова соединял их в некое подобие ограниченного берегами моря или медленной реки. Над пещерой, там, где был пролет между горами, высилась огромная башня. По обе стороны ее тянулся прочный палисад из крепкого плетня, удобный для загона овец. Стены против входа тесно примыкали одна к другой, образуя узкий проход. «Вот, скажешь, бьюсь об заклад, настоящий разбойничий атриум. И кругом никакого жилья, кроме маленькой хижины, как попало, покрытой тростником», где, как потом я узнал, дозорные из числа разбойников, выбираемые по жребию, караулили по ночам.